По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля и 64-й годовщиной со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой недавно выставило на своем веб-сайте полный текст бессмертного классического труда великого Ким Ир Сена «Все силы на победу войны».